Глава 74. Радость за руку с горем. Лёля. Не передать словами, что мне пришлось пережить за время снятия проклятия. Пока Леонесса мучилась от боли, я, обливаясь слезами, молилась богам, чтобы они помогли ей пережить это страшное испытание. Да, я не испытывала того, что чувствовала она, горя заживо. Но мое сердце, оно было готово разорваться, истекая кровью. Я дышала через раз, ощущая, как эмоции душат меня, как терзают и давят на психику, так и подкидывая мысли, которые усиленно гнала от себя прочь. Честно скажу, если бы была такая возможность забрать у королевы часть ее страданий, я незамедлительно пошла бы на это. Секунды казались вечностью. Они буквально пожирали мою жизненную энергию, заставляя истязать себя снова и снова. Ведь это я рассказала Леонессе о снятии проклятия. Не знаю, что со мной стало бы. Наверное, точно свихнулась. Рамина помогла прийти в чувство, рыкнув на меня. Это подействовало ничуть не хуже, чем ушат с ледяной водой. Я даже замерла, вслушиваясь в слова своей золотой дракаины. «Все хорошо, говорю тебе уже в который раз. Но ты меня не слышишь». «А?» Я хлопала глазами, пытаясь отдышаться, словно после скоростного забега. «Что, а? Все хорошо, говорю. Она смогла. Смогла очиститься. Но ее вид. Просто дай ей время, детеныш». Донесся усталый вздох Рамин, который дал понять, что она волновалась не меньше моего. Леонесса для золотой дракаины была так же дорога, как и для меня. Это придало сил. Я окончательно смогла взять себя в руки, глядя на то, как Реймон оплакивает свою королеву. Брат Арона считал, что она погибла. Считал, что больше никогда не увидит ее. И несмотря на это, он не держал на нас с Раминой зла. Не винил, что мы забрали его любимую. Удивительно. Понимание этого заставило Рамину задуматься. Она знала, что на руках короля есть кровь, как и знала то, что на его душе имеются темные пятна. Он не безгрешен. И все же моя золотая дракаина считала, что Реймон достоин шанса на перерождение. Нужно было видеть его мучения, его боли и страдания. Он готов был отправиться за любимой. Готов без раздумий выпустить душу из тела, но правитель понимал, что его в этом мире держит сын, Кайден. И это не давало ему покоя. Причиняло еще больше боли, потому что жить он не хотел, но и свое дитя бросить не мог. Вот только он еще не знал, что мысли о переходе в мир духов стоит отложить. Причем надолго. Ведь та, кто дорога ему, выжила, справилась с перерождением и смогла сорвать с себя липкую пленку проклятия. Когда тело Леонессы пошло трещинами, а из них полился свет, я не смогла сдержать эмоций, всхлипывая и чувствуя, как слезы стекают по щекам. Реймон, боясь лишний раз вздохнуть, поднялся на ноги. В его глазах читалось столько надежды и безграничной любви. Аарон подошел ближе, переплетая наши руки. Его присутствие для меня было как никогда необходимо. Мы ждали. Ждали, когда свершится чудо. И дождались. Словно в замедленной съемке серебряный свет озарил всю округу. Мы зажмурились, не вынося яркости сияния. И тут до нас долетело оглушительное рычание. Осторожно открыв глаза, я подняла взгляд в небо, наблюдая, как серебряная дракаина разрезает поднебесное пространство. Ее чешуя переливалась на солнце. А каждый взмах крыльев был грациозным и завораживал взгляд. «Красавица!» Выдохнула я, тут же замечая, как Реймон побежал вперед, отталкиваясь от земли и превращаясь в черного дракона, что устремился к своей любимой. «Спасибо тебе». Рука Аарона сжала мою сильнее. Он, как и я, наблюдал за счастьем своего брата и названной сестры, что парили вместе в небесах. «Спасибо за то, что наполнило не только мою жизнь смыслом, но и тех, кто мне дорог». Лоненс Эйр Навиер. Спустя 2 часа после перерождения Леонессы. Лоненс Эйр Навиер сидел в кресле от закипающей ярости и силы, сжимая пальцы в кулаки. Ему донесли минуты ранее, что та, кого он презирал и считал недостойной, обрела неимоверную мощь и силу, становясь полноценной дракаиной, второй в мире. Старейшина не мог поверить, точнее, не хотел. А еще его охватывала зависть, ведь в его понимании именно Вивиен должна обрести крылья за спиной. Вернее, только она одна. С самого детства он старался давать внучке самое лучшее. Украшения, наряды, все, что душа попросит. Каждый каприз, даже самый безумный, выполнялся в мгновение ока. Так Аарон и попал в сети Лоненса Эйна Навиера, потому что Вива захотела этого дракона. Увидела его на балу и не смогла принять отказ. Она не привыкшая к отказам. А ведь дракон упорно не желал сближаться со столь потрясающей и очаровательной девушкой. Воротил от нее нос, словно от какого-то отброса, что несказанно злило. Но ничего, немного хитрости, и Аарон не смог устоять. Что скрывать, старейшина готов был дать Вивьен любого, на кого она укажет пальчиком, хоть самого короля, и плевать, что он женат. От недостойной плебейки, что заполучила титул по чистой случайности, можно было с легкостью избавиться. Но Лоненс Эйр Навиер не трогал ее, как и самого правителя, только его окружение. Слуги, стражи и советники почти все находились под его влиянием. Если бы старейшина захотел сесть на трон, он уже был бы там, но трон его не интересовал. Ему больше нравилось управлять судьбами, находясь в тени. Вот только сейчас дед Вивьен как никогда пожалел об этом. Лоненс Эйр Навиер не знал, как случилось то, что случилось. Как плебейка смогла стать настоящей дракайной? «Дьявол!» — рыкнул старейшина. «Даже не представляя, что будет с Вивьен, когда новости дойдут и до нее. За что, мои девочки, эти мучения?» Ярость бежала по венам. Он не мог позволить им веселиться и радоваться жизни, пока та, кто для него дороже всего на свете, мучается и страдает. Рука потянулась к магическому зеркалу. Лоненс Эйр Навиер намеревался стереть их улыбки с лиц, нанося первый, но безумно болезненный удар. Террен. Старейшина глядел в зеркальное отражение, в котором виднелся личный страж принца. «Господин», — склонился дракон. «Время пришло. Убей щенка. Хочу, чтобы траурные песнопения, рыдания и стоны душевной боли напитали каждую клеточку королевского замка».